Серж Винтеркей. Антидемон. Книга 25. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Эйсон. Развалины поместья дерзких в столице Аргента. Да уж, непростую задачку мне нужно решить. Атаковать ли мне высших демонов, когда они снова наведаются в развалины нашего кланового поместья и Академии Дерзких, или не рисковать с этим? Кроме этого, был еще один момент. Если они здесь появятся, они неизбежно найдут и уничтожат наш родовой камень. По прежней войне я прекрасно помнил, что демоны никогда не упускали случая уничтожить родовой камень. Там, где они побывали, целых родовых камней уже было не найти. Никто, правда, так и не понял, с чем это связано. Одна из так и неразгаданных загадок той войны. Все же высшие демоны явно знали больше нас про родовые камни. Обидно, что камни принадлежат людям, а демоны разбираются в них лучше нас. Ну, или, возможно, я не прав, и в нашей армии эту загадку, почему высшие демоны норовят уничтожить родовые камни, все же разгадали. Просто, понятное дело, никто не уведомил об этом молодого солдата. Но что сейчас важно, высшие демоны всегда умело находили родовые камни, даже если их хорошо прятали. Так что сейчас родовой камень у меня очень хорошо замаскирован под этими руинами. Лишь от обычных посетителей людей. Но от высших демонов это не поможет. Значит, надо его забирать. И следующий момент. Если заберу отсюда родовой камень, то и сигнализацию на основе рогов Аркеда надо забирать. Если демоны ее найдут, то для них не составит труда пустить такие потом для себя в массовое производство. А вещь эта очень неплохая. Не хочу, чтобы потом такие сигнализации они массово использовали для охраны лагерей своей армии. Хотя, в любом случае, она не будет работать без родового камня так же эффективно. Правда, это у меня не будет. А с демонов станется, если она попадет в их руки, еще ее и усовершенствовать. Кстати говоря, возможно, об этом же можно будет в будущем попросить Игритбанка. Но точно не сейчас, когда он по горло загружен более важными для меня заказами. Парочка пустых пространственных хранилищ у меня всегда была с собой, так что взял самое большое из них и принялся раскидывать мусор, которым был прикрыт камень. Добравшись до его поверхности, тут же прикоснулся к нему, и камень исчез, переместившись в пространственное хранилище. Обломки потолка, которыми он раньше был завален, тут же рухнули вниз. Я, предвидя это, откинул эспандер в сторону и запрыгнул в него. Мало ли, обрушение конструкции будет серьезным. Здание все же сильно пострадало от пожара и магических атак. Выбрался из эспандера через полминуты. Ну, вроде бы серьезных обрушений не было, только пыль еще витала в комнате. Прошел в другой угол комнаты и демонтировал сигнализацию с рогами Аркеда. Затем стал прикидывать, когда высшие демоны могут снова заявиться сюда. Это зависело от того, когда они смогут разработать артефакт, при помощи которого у них, по их расчетам, получится блокировать действия моей уникальной сигнализации. Учитывая, что они все тут сейчас сидят в основном по клеткам днем и ночью, а днем находятся на глазах у своих владельцев, совсем уж быстро им с этим не справиться. Будут, скорее всего, по ночам вылезать из клеток и тихонько работать в лабораториях своих хозяев, пока те спят. Так что, думаю, парочка дней у меня до их очередного визита еще точно есть. А может и больше. Все же им предстоит решить непростую задачу — заблокировать сигнализацию всего лишь по описанию ее действия. Разобравшись с мелкими делами, снова вернулся к размышлениям, как же мне поступить, когда они сюда вернутся. Конечно, мне очень хотелось угробить высших демонов, когда они снова сюда ко мне заявятся. Помимо использования артефакта с проклятием, придумал еще один вариант. Можно же закинуть сюда фальшивый родовой камень, который на самом деле будет огромной миной, которая рванет, когда высшие демоны подойдут к нему поближе. Тем более, что у меня еще немало самоцветов из локации поргов сохранилось. Не все я использовал для того, чтобы соорудить ловушку на Тарглауса. Если помимо обычной взрывчатки добавлю еще и их, то у меня будут все шансы завалить не только высших демонов-архимагов, но и высших демонов-грандмагов, если таковые здесь тоже появятся. Если оборудовать эту ловушку в родовом подземелье, осушив его от воды, то особых претензий ко мне со стороны короля быть не должно, тем более если потом при раскопках будут обнаружены тела высших демонов, а не людей. После всех этих нападений сектантов и монстров столица многое пережила. Люди попривыкли ко всякому, так что то, что раньше вызвало бы сильное возмущение, теперь могут воспринять достаточно спокойно. Да, думаю, что за убитых высших демонов король меня простит за этот мощный взрыв в черте города. Но главное определиться, могу ли я себе позволить уничтожить высших демонов. То, что мне хочется это сделать, это не тот аргумент, который можно рассматривать сам по себе. Мало ли что мне хочется. Ненависть к высшим демонам должна меня мотивировать, но не определять каждое мое действие, затмевая стратегию и тактику. Надо рассматривать различные свои действия с точки зрения перспективы будущей войны с демонами, а также принимая во внимание интересы моего клана. Надо сосредоточиться на выгодных для клана стратегии и тактике, и только так. Сделал глубокий вдох, а затем глубокий выдох, отбросил в сторону свою ненависть к высшим демонам и стал думать над проблемой сугубо с конструктивной точки зрения. Достаточно быстро пришел к выводу, что нет. Не могу я сейчас себе позволить демонстративно убивать высших демонов на земле клана Дерзких, потому что после такого клан Дерзких станет врагом номер один для высших демонов, и этого они нашему клану никогда не простят. Сейчас они сюда залезли, скорее всего, сугубо из любопытства. Пытаются понять, как такой еще недавно третьестепенный клан, как Дерзкие, смог одержать победу на недавних соревнованиях Королевской Академии Магии Аргента. Это обычное любопытство, за которым не факт, что последуют какие-то враждебные действия в адрес нашего клана. Но вот если убить несколько высших демонов, то это все радикально изменит. Мы станем целью номер один по безусловному уничтожению для высших демонов. А ведь члены моего клана не готовы еще ни к одной из тех засад, что могут устроить представители высших демонов, чтобы отомстить. Собственно говоря, никто еще не готов, кроме меня самого, учитывая мой обширный опыт сражений с ними. И Джоан может погибнуть, и Тивадар, и даже Эрли, не говоря уже о тех членах клана, у которых нет нашей оснащенности эспандерами и мощными артефактами защиты. Так что ситуация достаточно очевидна. Взять и просто их убить заманчиво с точки зрения моей ненависти, но абсолютно непродуктивно с точки зрения стратегии борьбы с высшими демонами, которой клан Дерзких должен стать на острие будущей борьбы. Но просто так отпускать высших демонов, которые непременно снова наведаются на мою землю, конечно же, мне тоже не хотелось. Вздохнув, я отказался от идеи уничтожить их одним сильным взрывом или мощным убийственным проклятием и стал думать о других вариантах. Всплыли мысли о проклятиях, которые исподволь постепенно делают свое черное дело, причем о тех, что гарантированно не убьют вторженцев сразу. До войны с демонами еще прилично лет. Я вполне могу и подождать до того времени. Главное, чтобы они не смогли в ней принять участие. Меня вполне устроит, если высшие демоны, что к нам влезут, просто не доживут до войны, подхватив какое-то проклятие в моем подземелье. Такое проклятие, которое они сами не смогут обнаружить, но которое гарантированно их со временем уничтожит. Видов проклятия огромное количество. Часть из них я знаю еще из своего прошлого, когда на войне артефакты с проклятиями очень активно использовались и высшими демонами, и нами. А часть собрал за последний год, посещая закрытые комнаты библиотек и читая отрывки во множестве книг на языке высших демонов. Так что я думаю, что в данный момент арсенал проклятий, который мне известен, один из самых больших, если не самый большой, среди ныне живущих людей. Значит, нужно посидеть в трансе и посмотреть, удастся ли мне найти что-нибудь интересное, что можно использовать против высших демонов. Но ясно, что в этих незащищенных развалинах сидеть в трансе — плохая идея. Так что я быстро покинул территорию нашего разрушенного поместья и отправился в гости к Джерелу, как и планировал. Надо же ему отдать две пары рогов Аркеда, чтобы он мог приступить к изготовлению новых сигнализаций. Новостей для меня у Джерела не было. Заказ он принял, пообщались с ним по-дружески. Недолго, потому что я видел, что архимаг погружен в глубокие раздумья. Явно находится на пороге какого-то открытия. Потом я попросил разрешения посидеть у него в доме в трансе. Архимаг предложил мне отдельную комнату, где я и обосновался. И начал, войдя в транс, перебирать все известные мне проклятия, чтобы выбрать подходящее для высших демонов. Спустя 20 минут открыл глаза. Нашел три подходящих проклятия. Одно из них разбалансировало эмоциональные механизмы. Высшие демоны обычно очень хладнокровные сволочи, но от этого проклятия им не уберечься. Всего за пару месяцев после того, как они его подхватят, у них разовьется полный дисбаланс в отношении эмоций. Действие этого проклятия очень походило на последствия приема портального наркотика. Они будут то впадать в депрессию, то ощущать беспричинную агрессию. И с каждым днем все меньше будут способны контролировать свое поведение под влиянием этих эмоций. И неизбежно однажды это закончится тем, что они либо покончат с собой, либо атакуют своих владельцев. Хорошее проклятие. Но я не решился его использовать для планируемой ловушки. Пара месяцев — слишком недолгий срок. Высшие демоны еще и очень умные сволочи. Если трое из них выйдут из строя за такой короткий период времени по одинаковой причине, то им нетрудно будет, поворошив их прошлые миссии, обнаружить, что все трое посещали территорию дерзких. А после этого они неизбежно догадаются, что их товарищи пали жертвой какого-то изощренного проклятия. В общем, то же самое, что взорвать их, только крайне неприятные последствия будут отсрочены на несколько месяцев. Ненависть высших демонов в адрес дерзких тогда, когда мы к ней еще не готовы, будет гарантирована. Осталось еще два проклятия. Оба действовали намного медленнее. Полный эффект будет достигнут только через 2-3 года. Похоже, это именно то, что мне и надо. Одно из проклятий гарантировало постепенное ослабление умственных способностей. Тот, кто пострадает от этого проклятия, будет глупеть. Медленно, но неотвратимо. При этом ослабление умственных способностей стартует очень медленно, но потом с каждым годом будет набирать силу. Высшие демоны — это не те создания, которые терпят глупцов в своих рядах. Они обоснованно считают, что такие соратники опасны для всех остальных, потому что могут из-за своей глупости подвести их. У них очень жестко соблюдается идея высшей расы, и они безжалостно вычищают свои ряды от тех представителей, которые недостойны звания высшего демона. Так что если я решу использовать именно этот вариант, то через 2-3 года высшие демоны сами уничтожат своих товарищей, которых мне удастся заразить этим проклятием. И, наконец, самое последнее проклятие, про которое я вспомнил, тоже очень медленно, но верно, за 2-3 года ухудшало источник владельца. Он начинал все больше и больше барахлить. То мана поступала исправно, то вдруг начинались перебои, словно она уходила куда-то вовне. В итоге обладатель этого источника просто не мог знать, когда он может на него рассчитывать, а когда нет. Идти в серьезную битву или на портальную охоту с такой проблемой точно не стоило. А учитывая, что ко мне обязательно придут боевые маги, артефакторов или алхимиков высшие демоны в разведку не посылают, то это уверенно выводит его из строя как боевую единицу. На него никто не сможет рассчитывать, и велика вероятность, что он сам предпочтет побыстрее сдохнуть где-нибудь из-за чувства своей бесполезности для демонической расы. Задумался над тем, какое же из этих проклятий лучше будет использовать против высших демонов. По идее, когда действие любого из этих проклятий станет очевидно спустя пару лет после визита в поместье дерзких, это будет слишком большой срок даже для высших демонов, чтобы определить, где их собратья подхватили такое проклятие. Правда, плохо, если оно проявится именно у тех демонов, что вторглись в наше поместье. Тогда высшие демоны могут и догадаться о причине. Но думал я недолго. Мне пришла в голову очень хорошая идея. Почему бы не сделать две ловушки с разными проклятиями для тех высших демонов, что заявятся на нашу землю? Пусть одни из них подхватят одно проклятие, другие — другое. Потом, когда через пару лет эти проклятия войдут в полную силу, это поможет мне запутать следы. Вряд ли разные проблемы у тех демонов, что наведаются ко мне, будут увязаны с одной причиной — рейдом на территорию дерзких. Я был очень доволен тем, что с этим разобрался. Теперь осталось только изготовить эти проклятия и ловушки, чтобы они сработали. Создать такие ловушки, в которых можно использовать эти проклятия, у меня проблем не было. Я очень хороший специалист по ловушкам. Главное — подобрать тип ловушки, который не даст понять высшим демонам, что их прокляли. Почему бы не заразить их проклятием под прикрытием срабатывания какой-нибудь совсем не опасной для них ловушки, чтобы они только хмыкнули, когда она сработает, не подозревая о том, что все же пострадали от нее, или... Нет, гораздо лучше замаскировать атаку проклятиями под агрессию со стороны родового камня к чужакам, который, правда, еще нужно будет раздобыть. Ладно, с этим я точно справлюсь. Но вот изготовить два этих проклятия мастерства мне точно не хватит. Это не проклятие болтун, достаточно простое в изготовлении. Тут нужны очень серьезные умения. Мне нужен некромант. Минимум разряда архимага, точно не меньше, чтобы изготовить эти проклятия. И, к моему огромному сожалению, я не знал ни одного из некромантов, к которому можно обратиться с такой просьбой. Да и в целом с некромантами я знакомств не свел пока что. Ну, за исключением Белекаса, конечно. Хотя это то еще шапошное знакомство. Но к нему мне, конечно, не хочется без большой необходимости обращаться. Белекас, наверное, сейчас рвет и мечет, желая добраться до меня. Вот и нечего без лишней необходимости дразнить его. Так-то, теоретически, конечно, я могу загримироваться, чтобы наведаться к нему так, что он меня не узнает. Ясно же, что он уже собрал информацию о том, как я выгляжу. Но это все же грандмаг. А к грандмагам относиться легкомысленно точно не стоит. Мало ли у него какие другие способы есть для того, чтобы определить, кто именно к нему заявился даже сквозь маскировку. С гранд-магами шутки плохи. Вот я и не собираюсь без веской необходимости дразнить такого опасного человека. Ну и тем более недопустимо для меня, зная его характер, снабжать его рецептами таких опасных проклятий, что мне нужно изготовить. Даже если он даст мне божественную клятву, что не будет использовать их сам, более чем вероятно, что он немедленно приступит к поискам способов от этой клятвы избавиться. Время было уже слишком позднее, чтобы сейчас искать нужного мне некроманта. Попросился переночевать у Джерела, тот нисколько не возражал. А поутру Джерел открыл для меня коммуникационный портал к Аркошу. Я вернулся в свою комнату и дал Аркошу задание собрать информацию по некромантам-архимагам, которые сведущи в изготовлении проклятий. При этом указал, что мне нужен некромант с максимально хорошей репутацией. Вовсе не все маги, которые занимаются некромантией, являются такими засранцами, как тот же Белекас, для которого человеческая жизнь не имеет никакого значения. Есть и среди некромантов вполне приличные люди, которые просто в силу каких-то причин восхищены этим направлением магии, именно поэтому им и занимаются. Вот один из таких мне и понадобится, больше ученый, чем практикующий некромант, продающий налево и направо различные проклятия. Велел Аркошу не тянуть с этой информацией, связаться со мной как можно скорее через одного из наших магов 12-го разряда, а сам занялся гримом, чтобы выглядеть постарше. Примерно полчаса еще мне у Джерела пришлось провести, прежде чем Аркош со мной связался и сообщил, что смог найти достаточно интересного человека, профессора Караджа в Королевской академии магии Заракатана, который занимается некромантией сугубо в научных целях и не продает никому какие-либо проклятия или ритуалы, которые опасны для людей. «Отлично, это именно то, что мне и надо», — поблагодарил я его. Если это ученый, то у меня есть чем его заинтересовать. Аркош сообщил мне также и адрес, так что я тут же попросил его подойти к Сиднешу и открыть туда портал из Аргента через 10 минут. В качестве отправной точки для портала назвал достаточно популярную в Аргенте для этих целей площадь весеннего равноденствия. До нее от дома Джерела было порядка 1,5 километров. Глава вторая. Я попрощался с Джерелом и тут же отправился в путь к нужному мне месту по крышам домов. Площадь, конечно, несмотря на раннее утро, уже была полна народу. Но я, догадываясь, что так и будет, попросил открыть мне портал на месте, где время от времени, несмотря на красивое и мирное название площади, казнили преступников. Делали это обычно после обеда. Но народ избегал этого места по понятным причинам в любое время дня и ночи. Так что портал открылся без проблем, и я тут же юркнул в него, не дав никому себя рассмотреть. Те, кто думает, что плащи с капюшонами придумали только для защиты от дождя, сильно ошибаются. Да, я загримировался, но решил, что мало ли кто заскочит за мной в портал после меня, пока он будет открыт. А так у меня будет несколько секунд, чтобы, выйдя в зарокотание из портала, закинуть плащ в пространственное хранилище, лишив возможного преследователя шанса опознать меня среди местных. Возможно, я перестраховываюсь. А возможно, я еще жив только из-за того, что постоянно принимаю меры, которые кто-то сочтет перестраховкой. Прибыл к особняку некроманта за 40 минут до начала занятий в академии, чтобы уж точно застать его дома, даже если вдруг у него занятия с самого утра. Вышедший на стук в дверь слуга, конечно, удивился тому, что кто-то пришел к хозяину в такое раннее время без предварительной договоренности, но не отрицал, что хозяин дома. Я попросил его представить меня как эксперта в области проклятий, который хочет обсудить некоторые нюансы новых проклятий с профессором. Как я и надеялся, несмотря на отсутствие договоренности о визите, перспектива поговорить с экспертом в этой сфере профессора заинтересовала, и меня пригласили внутрь спустя 2 минуты. Профессор был сед и благообразен, и достаточно еще молод, по меркам архимага, ему было лет 65. Высокий лоб, умные глаза, доброжелательное лицо. Ну что же, постараюсь с ним поладить, хотя начало нашего общения сразу и не задалось. Мне сказали, что вы эксперт в области проклятий, но, судя по вашему возрасту, в это трудно поверить. С недовольным видом сказал он мне, утратив часть той доброжелательности, что я прочитал на его лице при первом брошенном на него взгляде. Ну да, я и в гриме старше 30, максимум 35 лет не выглядел. «И тем не менее это так. Я вас не обманул», — сказал я. «Более того, готов поделиться с вами секретами 2 проклятий, которые никому больше не известны, если вы согласитесь их для меня изготовить». Всякая доброжелательность тут же исчезла с лица профессора, и он сказал жестко. «Я не занимаюсь изготовлением проклятий, которые будут использованы против людей. Мой интерес к некромантии имеет чисто научный аспект». «Я пришел к вам именно потому, что знаю об этом», — улыбнулся я обезоруживающе. «И могу дать вам божественную клятву, что эти проклятия не будут использованы против людей. Дело в том, что я планирую скоро наведаться в область темного пятна, а там, как вы знаете, свирепствуют нелюди. Надеюсь, нелюди, которые заявляются к нам, чтобы убивать и похищать людей, вам не жалко?» «Нелюди, конечно, не жалко». Сразу же снова потеплел профессор. «Ну что же, если вы принесете божественную клятву, что изготовленные мной проклятия не будут использованы против людей, то я готов их сделать. Конечно, если моих профессиональных умений для этого будет достаточно». «О, в том, что ваших профессиональных умений хватит, я абсолютно уверен», — заверил я его. «Правда, у меня есть еще одно условие. Буду признателен, если вы пообещаете мне, что тоже не будете использовать эти проклятия против людей и ни с кем не поделитесь их тайной. В том, что вы их не используете против людей, я уверен сам. Наш сегодняшний разговор является тому свидетельством. Но я бы не хотел, чтобы эти проклятия попали в руки кого-либо еще, кто не обладает вашими моральными принципами. Ну что же, это разумное требование, и даже приятное, поскольку дополнительно свидетельствует о ваших добрых намерениях. Кивнул мне некромант. Только предлагаю не тянуть со всем этим, потому что у меня сегодня две лекции, начиная с обеда, то есть через 3 часа мне уже надо уходить из дома. Я, конечно, не стал тянуть. Быстро изложил все, что знал по обоим проклятиям, и способы их приготовления описал, а также и в каком именно артефакторном виде мне нужны эти проклятия, исходя, конечно, из той ловушки, что задумал для них соорудить. — Ну что же, это обещает быть интересным, — заинтересованно потер руки архимаг. Договорились с ним, что я свяжусь с ним 7 часов вечера. Он заверил, что при таком подробном описании с моей стороны должен успеть изготовить 2 артефакта с проклятиями по моему заказу. И даже к моему недовольству отказался брать деньги за мой заказ. «Никак не могу», — развел он руками. «По идее, это я должен заплатить вам за науку. Как бы я еще узнал об этих столь необычных проклятиях, представляющих несомненный научный интерес? Ну и во-вторых... Борьба с нелюдями — священная задача каждого человека в любом из королевств. Так что я, если успею, постараюсь для вас побольше таких проклятий изготовить. Не буду ограничиваться лишь 2. Даже неловко стало, видя такой энтузиазм, что я ему хоть немного, но соврал. А с другой стороны, узнаю, что я планирую использовать его артефакты против высших демонов, точно бы нисколько не возражал. Что нелюди, что высшие демоны — враги всего человечества, и нормальные люди в этом сомнений не имеют. Решил, что могу не волноваться, что он захочет избавиться от данной мне божественной клятвы, чтобы изготавливать сам эти проклятия и продавать их тем, кто будет использовать их против людей. Даже если он просто прикидывался добрым человеком в разговоре со мной, то уж больно изощренные 2 этих проклятия. Есть полно проклятий с гораздо меньшим сроком действия, которые не заставят заказчика ждать эффекта столько времени. Очень тяжело будет продать хоть один артефакт с полученными от меня проклятиями. Ну а я, связавшись через одного из магов 12-го разряда, что предлагали свои услуги по открытию коммуникационных порталов с Сиднешем, через 15 минут вернулся уже порталом в Таргалдор. Только в этот раз особо договорился с ним, чтобы портал тот держал открытым всего лишь 5 секунд, чтобы никто точно не мог последовать за мной. В Академии Дерзких занялся изготовлением ловушек для высших демонов под заказанные у Караджи артефакты. Закончил работу непосредственно перед тем, как пришло время снова посетить профессора Караджа. С собой я прихватил Гравона, чтобы не тратить время на поиски магов 12-го разряда для дальнейших перемещений. Как и обещал, Карадж сделал не по 1 артефакту, как я просил, а по 2. И снова категорически отказался принимать любую оплату. Поняв, что он точно обидится, если я продолжу настаивать, я еще раз его поблагодарил и, покинув его дом через Гравона, связался с Сиднешем, чтобы он перекинул нас в Аргент. В Аргенте мы отправились на базар. Сторговал там за 500 родовой камень 1 из вымерших кланов. Такого добра на рынке всегда хватает. При этом никаких сомнений в гибели клана не было. Если родовой камень лежит у всех на виду и не пытается никого атаковать, то клана точно больше нет. Бывают, конечно, попытки продать под видом родового камня обычный булыжник, но я столько видел этих артефактов, что меня обмануть просто невозможно. Да и в целом дело это рискованное для мошенников. Специалистов-то по родовым камням много. Достаточно 1 из них разоблачить обман и пожаловаться властям, как торгаша мошенника привяжут к его булыжнику и утопят в ближайшей реке после очень быстрого суда. Власти ни одного серьезного города не останутся равнодушными к попытке подделки настолько дорогостоящих товаров. Не нужны им слухи, что у них на базаре способны обмануть на такую крупную сумму заезжего торговца. Срок может сойти, разве попытка подделать что-то, чему красная цена в базарный день 1 пара золотых, а все по-настоящему дорогие вещи подделывать крайне не рекомендуется. загрузил покупку в пространственное хранилище и, оставив Гравона в одной из таверн, отправился на развалины нашей академии. Забравшись внутрь, принялся прикидывать, где мне лучше разместить купленный родовой камень. Наше клановое подземелье было все еще затоплено и завалено сверху обломками после пожара. Но я знал, что высшие демоны не уйдут, пока не уничтожат родовой камень или не убедятся, что его тут нет, потому просто выбрал уцелевший большой зал на первом этаже и разместил родовой камень прямо в нем. Лишь же он сам по себе, обмануть бы высших демонов не удалось, поскольку он, утратив свой клан, не атаковал бы их при их появлении, они бы сразу поняли, что он не наш. Но я специально приготовил ловушки такого рода, что смогут атаковать высших демонов в манере, в которой чужаков обычно приветствуют родовые камни. Так что, надеюсь, они не поймут, что их атаковали именно ловушки, будучи уверены, что это обычная реакция родового камня. Уничтожат его ответной атакой, не поняв, что стали жертвой проклятий, надеясь, что ловушки сработают как надо. Оборудовав все так, как задумал, забрал Гравона из таверны, в которой его оставил, и он согласовал с Сиднейшим обратный портал для нас в Таргалдор. Вернувшись, стал готовиться к ночному рейду в Номеронг. Все, мой план был полностью проработан, так что пора заставить короля Авердана Хмурого полностью соответствовать его прозвищу. Думаю, после моей мести за его планы по убийству Эрли улыбаться ему точно долго в голову не придет. А еще лучше, если его от ярости и переживаний вообще удар хватит. Впрочем, сначала нужно мой план выполнить. Итак, и картины, и лошадей необходимо похитить за одну ночь, потому что если ограничиться только одним из королевских хобби, меры по охране второго он немедленно усилит десятикратно. Поэтому все, что для короля особенно дорого, необходимо забирать сразу. Но начать я решил не с картин и не с лошадей, а с королевской библиотеки. Туда мне тоже очень надо. Картины и лошади — это месть за нападение на Эрли, а ценные старые книги — это вклад в дело по борьбе с высшими демонами. По крайней мере, буду надеяться, что информация, которая в них содержится, поможет мне в этом. У меня имелся достаточно длинный список от друга Лестера из Таргалдора со всеми книгами в королевской библиотеке Нумеронга, в которых есть куски на языке высших демонов. Вот их я все и заберу. Грэдбэнк, как и обещал, продолжил оказывать нам с Элором содействие в переброске в столицу Нумеронга. Пришлось пообещать, конечно, что короля я точно не буду убивать, поскольку, по его словам, это было бы уже слишком. Легко проникнув с Элором в библиотеку, мы начали закидывать книги в пространственное хранилище. Впрочем, только списком от библиотекаря мы не ограничивались. Если видели какое-нибудь почтенное старое издание, которое нам раньше не попадалось, оно тоже летело в хранилище. В конце концов, в него много книг может быть упаковано, а пустых пространственных хранилищ мы с собой набрали с избытком. Закончив в библиотеке, направились к цели номер два — картинной галереи, где хранились две с лишним сотни работ, которые были так дороги сердцу короля. Тут уже было посложнее, чем в библиотеке. Король любил эти картины гораздо больше старых древних книг, поэтому и с охраной тут все было серьезнее. Охраняли картинную галерею исключительно маги, в том числе два патруля было и внутри нее. Но я, хорошо пообщавшись со старым слугой во дворце, придумал, как захватить картины максимально быстро. Раз у картинной галереи была своя собственная охрана, то у этой охраны был и начальник. Вот он-то мне и был нужен. Сам он, понятное дело, не маршировал по картинной галерее, а сидел в кабинете в сотни метров от нее. Слуга сказал, что зовут его Горик. Он был архимагом, как и еще пара магов из смены, что дежурила по ночам, охраняя любимые картины короля. Ну что же, вполне решаемая проблема. Надо было только выманить его в коридор. С этой целью я просто пробежал быстро мимо двери его комнаты. Конечно же, то, что кто-то бегает ночью по дворцу, вызвало повышенный интерес у архимага. Это еще не повод для того, чтобы поднимать тревогу. Но, несомненно, важный повод для того, чтобы выйти и проверить, что там такое странное происходит в коридоре. Сразу за его дверью я скостовал шатер молчания, а сам, когда дверь стала открываться, залез в эспандер. Архимаг, открыв дверь, сделал шаг в коридор. Несомненно, он в то же самое мгновение должен был заподозрить, что что-то неладно, потому что не услышал шум опустившейся на пол ноги. Но было уже поздно. И лор, который держал бомбу в когтях в обличии Хагрикса, выпустил ее, тут же превратившись в призрака. А она, упав прямо на голову архимага, там же и взорвалась. Возникший вакуум засосал порошок болтуна, позволив порошку проклятия преодолеть пассивную защиту архимага. И тот тут же замер на месте. Умом он, конечно, понимал, что происходит что-то не то, но болтун уже начал парализовать его волю. И я пока что не встречал человека, который мог бы преодолеть даже это первичное воздействие, не говоря уже о том, которое болтун оказывает, когда вступает в полную силу. Когда я вылез из эспандера через 3,5 минуты, архимаг стоял уже рядом со мной, готовый полностью мне повиноваться. Я выяснил у слуги, что дисциплина во дворце у всех охранных структур исключительная. Если начальник отдает приказ, все должны следовать ему незамедлительно под угрозой казни. Не везде так, но хорошо, что в Нумеронге у короля все строго. Это позволит мне сделать дело с меньшими усилиями. Мы зашли с архимагом обратно в его кабинет, и я попросил вначале рассказать о всех его подлых поступках на службе. Как человек образованный, он, конечно же, владел хельским языком, так что общались мы с ним вполне комфортно. Следующие несколько минут я выслушивал список его прегрешений против короля. Конечно же, он подворовывал. Как же без этого во дворце? Ну и нашлась еще парочка других грешков. Мне полностью хватило одного из них. Выяснилось, что 15 лет назад он переспал с любовницей короля. Сейчас, конечно, она уже короля давно не волновала, но сам факт такого поступка ни один из действующих королей своему подчиненному не простил бы, сколько бы лет ни прошло с этого момента. Удовлетворенно кивнув, я велел ему прекратить излагать другие свои провинности и начал инструктировать, какие действия ему надлежит предпринять. Выслушав инструкции, он тут же бодрым шагом отправился их выполнять. Ну что же, теперь все зависит от того, как подчиненные маги отреагируют на его очень странные приказы. Глава 3. Горик, столица Нумеронга. «Караул смирно!» — велел Горик, когда подошел к картинной галерее. Пятеро магов, дежуривших у двери, тут же вытянулись перед ним во фронт. У него была репутация строгого начальника, и он ей гордился. «Идем за мной», — велел он, направляясь в галерею. Войдя внутрь, он громко сказал внутренним патрулям: «Всем немедленно подойти ко мне». Через минуту все охранники, которые дежурили этой ночью, собрались около главы охраны. «Слушайте все», — сказал он. «Приказ Синишаля, а ему, в свою очередь, отдал его король. Слава королю!» «Слава королю!» — тут же поддержали его охранники. «Поступила информация, что через 1,5 часа в подземелье высадится отряд грабителей, пришедших за картинами. Здесь вас заменят другие части. Ваша задача — пройти вот в эту точку». Он достал план здания, начерченный на листе бумаги с жирной красной точкой в правом углу подземелья. «Будете сидеть там в засаде и ждать их. Грабители могут задержаться, и без моего приказа засаду не покидать. Это очень важно. Все поняли?» «Да, глава», — рявкнули стражи. «Тогда выполняйте, а я дождусь здесь подхода вашей сменной стражи. Двигайтесь к цели быстро, но слишком сильно не шумите. Никому ничего не объясняйте, даже другим гвардейцам. Ссылайтесь на секретный приказ короля. Во дворце не должен начаться переполох, иначе это спугнет грабителей, а королю очень важно задержать их. Не каждый день поступает такая ценная информация, что может позволить это сделать». Охранники ушли, и Горик тоже поспешил из картинной галереи. Его хозяин велел ему найти какое-нибудь место, куда можно добраться за 15 минут, в котором его никто не найдет, сколько бы он там ни находился. Конечно же, он знал такое место, тем более, что далеко идти не придется. Дворец был огромен и часто перестраивался. Будучи еще молодым охранником, он приятельствовал с одним старым гвардейцем короля, который провел всю свою жизнь на этой службе. И тот, перед тем, как выйти на пенсию, сделал ему подарок. Показал ему давно всеми забытую комнату, в которой можно было провести сколько угодно времени. Он периодически спал там, когда его посылали охранять самые пустынные коридоры, в которых никто, кроме охранников, никогда не появлялся. Дверь внутри была расположена за огромной картиной. Скорее всего, сотни лет назад это был какой-то тайник, но потом про него забыли, как это часто и бывает в дворцах. Так что архимаг тут же туда и отправился. Добравшись до места, он нажал скрытый рычаг, и огромная картина трехметровой высоты поползла в сторону, открывая за собой дверь. Зайдя внутрь, он закрыл дверь за собой и нажал на рычаг, который вернет картину на место. Комната была невероятно пыльной. Он чихнул несколько раз, пока работало заклинание по удалению пыли. Уже по одной этой пыли он понял, что никто здесь не был за последние 3 года, что он сюда не заходил. Как раз 3 года назад он, пробившись до разряда архимага, и стал начальником охраны картинной галереи. У него появился свой уютный кабинет, и пропала необходимость часами бродить по коридорам ночью. Нужда в этой комнате полностью отпала. Ну что же, теперь она снова ему послужит. Он сел в старое рассохшееся кресло, которое когда-то притащил сюда, чтобы в нем дремать еще тот гвардеец, что когда-то сообщил ему про эту тайную комнату. Но перед тем, как лечь и заснуть, как велел ему хозяин, он, повинуясь еще одному его приказу, достал листок бумаги и положил его себе на колени, чтобы сразу же увидеть, когда проснется. Он прочитал, что на нем написано. Ему предписывалось сразу по пробуждении бежать из королевства, потому что король узнал, что он переспал с его любовницей. Хорошо, что хозяин его об этом предупредил. Опытный гвардеец знал пару способов незаметно выбраться из дворца в ночное время. Тем более, что он архимаг и мог пользоваться скрытым на самых опасных участках. Но сейчас ему было велено удобно устроиться и как следует выспаться. Горик, охотно подчинившись, сидел неподвижно в кресле, пока не заснул. Эйсон, столица Нумеронга. Группа, судя по звуку шагов, человек 10-12 скорым шагом прошла по коридору, мимо двери, за которой мы притаились. И мы с Элором переглянулись. Похоже, что сработало. А спустя полминуты выбрались из кабинета начальника охраны картинной галереи и направились к галерее. Двери были нараспашку, вокруг не было ни души. «Ну что же, пока что наш план сработал просто идеально», — констатировал я, устанавливая сигнализацию перед дверью в галерею на случай, если кто-то появится, пока мы внутри. В этой картинной галерее были картины только одного художника, того самого Хермога, которого так обожал король. Не теряя времени, мы приступили с Элором к работе. Картины висели через каждые 2,5 метра. Сплошные портреты мужиков среднего возраста, ни одного женского портрета или портрета ребенка или старика. Я снимал одну картину со стены, и Элор тоже. Каждую картину при этом мы несколькими отточенными движениями заматывали в толстую грубую ткань, несколько свертков которой вытряхнули из одного из пространственных хранилищ, после чего на края рамы надевали специальные резиновые нашлепки. Убеждались, что ткань хорошо натянута и будет защищать холст от ударов, а затем картина летела внутрь пространственного хранилища. В такой упаковке картины не пострадают, когда мы будем доставать их из пространственного хранилища, даже упав с высоты в 2 метра. Может, разве что краска на раме немного облупится. Главное, что сам холст точно будет в полной безопасности. При этом мы старательно следили, чтобы Лора ни в коем случае не отходил от меня больше, чем на 5 метров. И правильно делали, потому что, сняв 6-ю картину, я увидел под ней сигнализацию, которая должна была сработать, когда ее сняли с места. Но из-за того, что на мне был подавитель сигнализации, она так и не пришла в действие. Я тут же обезвредил сигнализацию кусочком пластинки из слоновой кости, так что она теперь вообще не сработает. После чего мы продолжили дальше работать с картинами. Кстати говоря, король понятия не имеет, какую большую услугу я окажу культурному наследию человечества, забрав у него эти картины. Все равно во время войны с высшими демонами все королевские дворцы станут местом ожесточенных битв, которые часто будут происходить совершенно неожиданно, так что никто картины спасать в этот момент точно не будет. Да и, в принципе, не до картин будет. Все будут больше озабочены спасением собственной жизни. А я сохраню эти картины в совершенно безопасном месте, в моем тайнике. Даже если мы проиграем высшим демонам очередную войну, и человечество исчезнет однажды, какая-нибудь разумная раса снова заселит Землю. Я уверен, что однажды они достигнут уровня, который позволит им обнаруживать такого рода тайники, как тот, в котором будут храниться эти картины. И для них, конечно, наследие вымершего человечества окажется совершенно бесценным. Эти картины будут продаваться за огромные деньги, может быть, даже и представителям других рас, чем та, что найдет их. Но в любом случае главное, что они не погибнут. Я, конечно, понятия раньше не имел об этом художнике. В художниках у нас прекрасно Джоан разбирается, а вовсе не я. Но раз король так его любит, значит, что-то есть такое в его работах. Правда, теперь я неплохо так ознакомился с его творчеством во время упаковки картин. Невозможно хотя бы мельком не взглянуть, что изображено на очередной картине, пока с ней возишься. Ну, что сказать. В принципе, действительно, портреты очень качественные. Хотя, конечно, вот чтоб прямо хотелось застыть в восхищении и долго смотреть на любую из этих картин, вот этого я, пожалуй, не скажу. Ну, ладно, может быть, мне Джоан что-нибудь объяснит. Конечно же, мы будем показывать ей эти картины. Заодно рассмотрю и те, которые паковал Илор. На них у меня возможности посмотреть не было, и я всецело сосредоточился на своей работе. Ну и Эрли, конечно, тоже покажем. Или, может быть, пожалеть ее и не заставлять ее смотреть на эти две с лишним сотни картин? Хороший вопрос. Не так и важно, что они принадлежали обидевшему ее королю. Если я просто равнодушен ко всем этим картинам, то Эрли терпеть их ненавидит. Ну ладно, с Джоан по этому поводу посоветуемся. Пусть она подскажет, как будет более гуманно поступить в этом случае. Вполне может быть, что Эрли будет достаточно сказать, что король любил эти картины, которые теперь больше ему никогда в руки не попадут. Даже интересно, что Джоан в этом случае посоветует. Улыбнулся я. Наконец мы закончили работу в картинной галерее, и поскольку мы не варвары, то, уходя из нее, аккуратно закрыли за собой дверь, чтобы все выглядело мирно и цивилизованно. Следующий пункт, куда мы двинемся, — это комната, в которой дежурит глава всей дворцовой охраны. Ну или дрыхнет. Кто его знает, насколько он тщательно блюдет свои обязанности. Это мы с Лором вскоре выясним. Благо, где находится комната, слуга нам тоже рассказал. Добравшись до места, мы отправили Илора в обличье призрака, чтобы он с высоты потолка посмотрел, чем там занят глава дворцовой охраны. Вернувшись, он воплотился и сказал: «Как ни странно, он вовсе не спит. Похоже, у короля тут действительно очень строго, причем не только для рядовых охранников. Как-то, видимо, проверяют и высокое начальство в этой сфере, потому что иначе в это время, конечно же, он дрых бы». Глава дворцовой охраны был магом 12-го разряда по имени Гретикус, так что мы с ним поступили точно так же, как с главой охраны картинной галереи. Да, несомненно, что у конюшни была своя охрана, у которой тоже был свой начальник. Но тут имелся нюанс, который не позволял нам сработать с ним так же, как мы это сделали с главой охраны картинной галереи. Картинная галерея все же была расположена внутри дворца. Мы убрали всю охрану, загнав ее в подвал, и никто этого не заметил. Но с лошадьми короля так не выйдет. Их надо вывести за пределы дворца. А о любой попытке под любым предлогом вывести любимый табун короля за пределы дворца, разумеется, тут же будет доложено начальнику дворцовой охраны. И он немедленно эту затею пресечет, какие бы причины ни приводил начальник охраны королевской конюшни под болтуном. Поэтому нам и нужен теперь главный человек во всей дворцовой охране. Болтун и наша схема сработали безукоризненно и здесь. Получивший от меня инструкции глава дворцовой охраны Авердана Хмурого отправился к конюшне выполнять наше распоряжение. Перед этим я пару минут поговорил с Гретикусом о его грешках. В общем, совсем он нехороший человек оказался. Очень уж любил избивать женщин, пользуясь своим высоким положением. А когда дело касалось шлюх, вообще не стеснялся, прекрасно понимая, что если в отношении какой-нибудь красивой горожанки какие-то претензии в его адрес еще могут осмелиться выдвинуть, то на то, что происходит со шлюхами, всем глубоко плевать. Выяснилось, что троих он уже точно убил, потворствуя своей болезненной страсти. До того, как я это услышал, я планировал дать ему тоже способ спастись, как сделал это в отношении начальника охраны картинной галереи. Но тут, конечно, был совершенно особый случай. С моей точки зрения, этот человек полностью заслуживал того, чтобы попасть в камеру пыток и испытать на себе то, что раньше позволял себе в отношении несчастных женщин. Кроме того, что он был садистом, он был еще и наркоманом. У него в кабинете в тайниках было полно всяких запрещенных веществ. Не портальный наркотик, конечно, но тоже достаточно серьезная дрянь. Поэтому я велел ему, когда он выполнит поставленную мной задачу, забиться в какой-нибудь укромный уголок в дворце, в котором, впрочем, его легко смогут найти, а также принять пару обычных порций какой-нибудь своей забористой дряни, причем оставить немного рассыпанного порошка около себя, чтобы, когда попытки пробудить Гретикуса окажутся безуспешными, по следам этого порошка поняли, что он находится в глубоком наркотическом опьянении, из которого так просто его не вывести. Прекрасный способ скрыть использование болтуна. Ничего, палачи подождут, пока он начнется, а дальше он будет расплачиваться за свои злодеяния. Вот почему среди людей, обреченных какими-нибудь властными полномочиями, так много вот такой страшной мрази? Почему они рассматривают свои должности как основание для того, чтобы заниматься совершенно грязными делами, про которые ни одному нормальному человеку рассказать невозможно? Похоже, что некоторых к власти вообще нельзя подпускать. Она их развращает до какого-то практически скотского состояния. Хотя ни разу не слышал, чтобы животные вершили что-нибудь вроде того, чем занимался этот человек. Вернее, тварь в обличии человека. Гретикус. Королевский дворец в Нумеронге. Подойдя к первому посту около конюшни, начальник дворцовой охраны велел немедленно собрать всех несущих стражу гвардейцев, и постовые тут же побежали исполнять его указания. Прибежал, конечно, и начальник охраны королевских конюшен, и тут же вытянулся перед ним во фронт, поедая глазами от усердия. Но начальник дворцовой охраны пока что его игнорировал. Подождал, пока соберутся все охранники конюшни. «Оглашу сейчас приказ сенешаля, который необходимо начать выполнять незамедлительно после оглашения», — торжественно заявил он собравшимся. «Этой ночью сектанты планируют напасть на королевскую конюшню и при помощи проклятий выхолостить все стадо. Проклятие слабое, но действует безукоризненно, и жеребцы и лошади потеряют дар плодиться и размножаться». Потрясенные услышанным гвардейцы безмолвно качали головами. Безмолвно, потому что знали, что ни один начальник не потерпит того, чтобы его прерывали. «Поэтому слушайте приказ. Немедленно собрать весь табун для того, чтобы перевести в другое место. Я проведу вас до королевских ворот. Потом отправитесь к северо-восточным воротам столицы, ближайшим от замка. Когда выберетесь оттуда, отведете табун на 10 километров к маленькой деревушке Вуллерген. Знаете, где она расположена?» Нестройный хор голосов подтвердил. «Да, знаем отлично. Там передадите лошадей вот этому человеку. Он будет со спутником». Он протянул начальнику охраны конюшен портрет, который получил от хозяина. «После этого немедленно возвращайтесь во дворец и здесь ждите новых указаний. Все, двигайтесь, давайте энергичнее, выполняйте приказ». Эйсон, столица Нумеронга. Мы с Лором, спрятавшись поблизости от конюшни, слушали, как деловито начальник дворцовой охраны делает за нас всю работу. Опасный тоже был момент, но, к счастью, никакой мысли о неподчинении у охраны королевской конюшни не возникло вообще. Гвардейцы очень бодро бегали, исполняя приказы, подгоняя конюхов. У нас с Лором, если все так пойдет и дальше, в королевском замке осталось одно последнее дело. Я не забыл, что сенешаль Дорган активно проталкивал у короля план по захвату и последующему убийству Эрли. Мы уже подставили его дважды, связав его имя с якобы отданным им приказом бросить охранять галерею и вывести табун из дворца за город. Но это было не все, что я для него уготовил. Мало ли король не так, как я думаю, отреагирует на эту подставу, и сенешаль уцелеет. Нет, мне нужно было сделать все необходимое для того, чтобы подставить его по полной программе. Мы с Лором подождали минут 25, чтобы табун благополучно вывели из города. Когда посчитали, что он уже на полпути к той деревне, что мы назначили в качестве цели, тогда уже и начали действовать. Как мы выяснили от старого слуги, сенешаль Дорган предпочитал ночевать в королевском замке, уезжая отсюда только на выходных, когда король его отпускал. Ну или не предпочитал. Может быть, таким был личный приказ короля в его отношении, который он был вынужден выполнять. Этого слуга при всей его высокой информированности все же не знал. И аккуратно открыл отмычками дверь в спальню сенешаля. Конечно, патрули на этом этаже бодро ходили по коридору, охраняя дверь в покое высокого чиновника. Но и Лор пролетел мимо них в обличии призрака, а я прошел под артефактом маскировки. Убедившись, что Дорган крепко спит, храп был таким громким, что никакой ошибки быть не могло, я тихонько открыл окно. Затем, приблизившись к кровати, аккуратно собрал артефакты, которые он снял с шеи на ночь и оставил на прикроватном столике. Никакой ловушки там не обнаружилось. В принципе, ни велика птица, ни король, ни принц, и ни клан-лидер могущественного клана, чтобы рассчитывать там ее найти. Затем оставил на груди безмятежно спящего сенешаля лист бумаги с небольшим текстом, написанным по моему указанию Гретикусом, после чего скостовал над кроватью вспышку, задействовав соответствующий артефакт, выкинул эспандер в окно и тут же заскочил в него. Глава четвертая. Сенешаль Дорган. Королевский дворец Нумеронга. Сенешаль испуганно подскочил в своей кровати. Что-то его разбудило, но что он понять не мог. Вроде бы все было тихо и спокойно. Правда, тут он обратил внимание на то, что окно открыто. Это было очень странно, потому что он велел своим слугам закрыть его перед сном, и они точно это сделали. После этого он вдруг, скосив взгляд в сторону, увидел, что его артефакты, что лежали на столике, пропали. Уже хотел закричать, призывая слуг и охрану, но тут заметил, что на одеяле лежит лист бумаги. Схватив его, он прочел написанное крупными буквами. «Король знает все. Палачи уже идут по твою голову. Немедленно спасайся, пока есть возможность. Твой таинственный доброжелатель». Сенешаль понятия не имел, что это за такой таинственный доброжелатель может у него иметься. Но грешков у него, конечно, перед королем было множество. Кто бы ни воровал, находясь на такой высокой должности, как у него. Как удержаться-то, если должность позволяет? Все бы этим занимались на его месте. Вот и крал он все, что получалось. Воровал и боялся, все ждал, что однажды с ним может случиться самое страшное. Король потеряет терпение, узнав о его прегрешениях, и пошлет своих охранников арестовать его. А дальше тюрьма, пытки и страшная казнь. Так что, ни на секунду не усомнившись в правдивости написанного, сенешаль немедленно передумал поднимать шум. Не в его интересах сейчас приближать время встречи с охраной. «Интересно, когда оставили это предупреждение, и что это за таинственный доброжелатель?» — подумал он. Впрочем, сейчас ему было не до этого. Тем более этот доброжелатель явно себе в накладе тоже не оставил, забрав его артефакты на круглую сумму. «Ну что же, если мне удастся спастись, это будет достойной платой за мою жизнь, которую я, конечно, оцениваю подороже этих артефактов», — подумал он. Ну ладно, все же об этом он думать будет потом. А пока что надо одеться как можно быстрее и немедленно спасаться из королевского дворца, пока есть такая возможность. Эйсон, королевский дворец Нумеронга. Я не сомневался, что сенешаль, получив мое предупреждение, сбежит из дворца и, скорее всего, из страны тоже. при этом не подозревая, что сам факт этого бегства станет для короля свидетельством его измены, нанесшей ему просто чудовищный ущерб. Ну да, если прикинуть, сколько стоят только украденные нами картины. Король, скорее всего, потратил на эту коллекцию десятки миллионов золотых монет. Ну и угнанный табун, если мы завершим дело с ним до конца, это тоже миллион.